Футуризм. Возмездие. Часть первая. Милостивые государи и милостивые государни. Что есть русский футуризм? Потому что итальянский – совсем иное дело, а больше никакого и не было. Были немногочисленные немецкие, урбанистическая группа Ниланд, скажем, и английские, о которых Зинаида Венгерова публиковала в «Стрельце» в 15 году восторженную статью. Там, правда, сказано, что обангличанившийся американец Эзра Паунд терпеть не может, когда его называют футуристом, а хочет называться имажистом, что и было подхвачено имажинистами. Что есть, повторяю, именно российский футуризм. Если рассматривать в первую очередь организационный аспект, то это искусство хамить публике за ее деньги. Разделение на эго, куба, нано-футуризм, последнего никогда не существовало, но все впереди, преследует сугубо рекламные цели. Футуризм сам по себе был вывеска. Она обозначила, что все надоело, что мир пришел к рубежу, что прежнее искусство исчерпано, и начались новые формы взаимодействия с публикой. Сначала литература вышла на эстраду, а живопись на улицу. Жизнь и творчество началось еще у символистов, у акмеистов. Оно даже было серьезнее, потому что требовалась цеховая дисциплина, и если понадобится война. У футуристов творчества было мало, и стихов от них осталось на удивление немного. Футуризм – это не искусство, а такая жизнь. Манифесты футуристов, жонглирование эффектными терминами в эффектном порядке. К их жизненной практике они отношения не имели, но хамить публике за ее деньги тоже надо уметь, иначе шиш она тебе заплатит. Талантом было уже то, что футуристы почувствовали потребность публики в этом хамстве. Услаждать уже не требовалось, надо было ругаться. Эта новая черта публики, в особенности русской, заслуживает рассмотрения. Футуризм явился в эпоху реакции во времена отвращения всех ко всем до патриотического подъема 1914 года, который хоть и искусственно канализировал всеобщее ожидание грозовых перемен в шовинистическую истерику, военный психоз. Все ждали возмездия, и футуризм явился как возмездие. Было бы ложью и, более того, наглостью утверждать, что весь русский футуризм сводился к его эстрадно-сценической составляющей. Но в область нашего рассмотрения не входит сейчас огромная и бурная история российского театрального, живописного и поэтического авангарда, которым питалось и от которого заряжалось все мировое искусство XX века. Авангард к футуризму далеко не сводится, потому что весь футуризм закончился в 15 году, что и зафиксировал Маяковский в блестящей статье «Капля дегтя». Когда запряженные цугом критики повезли по грязной дороге, дороге печатного слова, гроб футуризма, недели трубили газеты, хо-хо-хо, так его, вези, вези, наконец-то. Страшное волнение аудитории, как умер, футуризм умер, да что вы. Да, умер. Вот уже год вместо него Огнесловова, еле лавирующего между правдой, красотой и участком, на эстрадах аудитории присмыкаются скучнейшие кагано-айхенвальбертские старики. Год уже в аудиториях скучнейшая логика, доказывание каких-то воробьиных истин вместо веселого звона графинов по пустым головам. Господа, да неужели вам не жалко этого взбалмошного в рыжих вихрах детины, немного неумного, немного некультурного, но всегда, о, всегда смелого и говорящего? Впрочем, как вам понять молодость? А знаете, я и сам-то не очень жалею покойника, правда, из других соображений. Оживите в памяти первый гала-выход российского футуризма, ознаменованная такой звонкой пощечиной общественному вкусу. Из этой лихой свалки особенно запомнились три удара под тремя критиками нашего манифеста. Первый. Смять мороженицу всяческих канонов, делающую лед из вдохновения. Второй. Сломать старый язык, бессильный догнать скачи жизни. Третий. Сбросить старых великих с парохода современности. Как видите, ни одного здания, ни одного благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели, как над чудачеством сумасшедших. А это оказалось дьявольской интуицией, воплощенной в бурном сегодня. Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет вырваться в границы вчера неведомого. Стало быть, футуризм, в отличие от авангарда, которому ничего не сделалось, закончился вместе с войной, потому что на ее фоне футуристические скандалы уже не нужны. Война сделала очевидным то, что предрекали футуристы и над чем смеялись зрители. Иными словами, футуризм был преддверием, началом того возмездия, символом которого стали война и впоследствии революция. В искусстве тремя годами раньше случилось то, что вышло на первый социальный план в 1914 году. Ответом на пришествие последних времен может быть либо хаос, попытка ускорить и приблизить гибель обреченного мира, либо стальная дисциплина, последняя попытка спастись. Футуризм – первый случай, акмеизм – второй. И родились они одновременно. Гибнут оба – и опаш, и солдат. Гумилев Маяковского почти не заметил. Маяковский Гумилева уважал, хоть и в чуже. Субъективные намерения футуристов и акмеистов тут не принципиальны. Вряд ли они рассматривали себя и друг друга как две противоположные реакции на гибель мира. Символисты, вероятно, тоже никак не связывали возникновение символизма как литературного движения с всемирной историей. А если связывали, как, скажем, Мережковский, то крайне опосредованно. Из 21 века уже видно, что декаданс был началом всемирного краха. Символизм видел зарю грядущих перемен и надеялся на радикальное обновление мира. Футуризм предвещал обрушение в хаос и был провозвестником этого хаоса, а революция с ее великим упрощением похоронила мечты о всемирном обновлении. Весь 20 век ушел на то, чтобы обозначить конец человеческой истории в прежнем понимании – истории личности. Дальше начинался век масс. Организация этих масс при посредстве тоталитарного государства обозначила свою бесперспективность и, главное, неэффективность. Революционные лозунги обернулись советским террором и немецким фашизмом. Что получится в новом веке, пока не очень понятно. Но кажется, человечество окончательно разделилось на тех, кто может существовать только в толпе, и тех, кому толпа категорически противопоказана. В результате одни станут жить в социальных сетях, опутывать мир все плотнее, потому что социальные сети оказались более надежным методом организации, чем тоталитарное государство, и стоят дешевле, и не ведут к столь масштабному кровопролитию. А другие выйдут на качественно новый уровень развития и исчезнут с горизонта массового человека, просто перестанут быть ему видны. История человечества была именно историей размежевания на человека толпы и человека просто, как называл его Маяковский. Случай Маяковского показывает, что происходит, когда человек просто или сверхчеловек Ницше становится на сторону толпы. Случай Прометея показывает то же самое. Если бы во времена Прометея были футуристы, он бы к ним примкнул. Если бы во времена Прометея были пистолеты, он бы застрелился».